С моря по-прежнему дул холодный ветер, несущий туман. Роман шел через этот туман к дому капитана, в двух шагах от себя, не видя уже ничего. Тяжелые удары и яростные крики доносились из дома. Капитан пришел в себя и выражал недовольство отведенным ему помещением. Но это означало также и то, что путь свободен. Роман вновь спустился в подвал, тщательно закрыв за собой двери и крышку люка. Если капитан пользовался этим ходом в одиночку, вряд ли он захочет раскрыть его существование своим подручным. Тяжелый рюкзак мешал Роману спускаться по узким лестницам. Но как только он достиг пола штрека, положение изменилось. Все туннели в горизонтах рудника проходились стандартными автоматическими щитами с плазменными горелками, оставлявшими за собой широкий, трехметровой высоты арочный свод. Роман вспомнил крысоида, заполнившего проход до самого верха. Ему нужно было решить, как поступить с лазерным пистолетом. Скорее всего, рассказы о их злобности сильно преувеличены. Возможно, это сделали специально, чтобы путь, по которому он шел, стал недоступным для непосвященных. Опасаться ему следовало людей, а не крысоидов. Если кто-нибудь, кроме капитана, пользуется этим проходом, он может столкнуться с ним лицом к лицу. Роман потушил фонарь и долго вслушивался в темный мрак туннеля. Ни звука, ни отблеска. Пока что путь был свободен. Он осторожно двинулся дальше, стараясь как можно реже зажигать фонарь. Поворот. Еще поворот. А вот и первый перекресток. Теперь нужно решать, куда сворачивать. Он выбрал туннель, идущий с наклоном в глубину. Вскоре он обнаружил обертку от универсального завтрака. И хотя ясных следов на твердом каменном полу не было, по отдельным царапинам можно было сделать вывод, что этим проходом пользовались не так уж редко. Если отсюда и существовал какой-то выход, то это, скорее всего, тот, по которому капитану доставляли продовольствие и снаряжение. Осторожно пробираясь в темноте, он едва не свалился в шахтный колодец, которым закончился штрек. Отполированные кое-где до блеска ступени вели вниз. Спускаясь, он насчитал не меньше 5 горизонтов, прежде чем вновь оказался в туннеле, ведущем к побережью, со следами не раз проходивших здесь людей. По его расчетам, этот туннель шел примерно на уровне моря, если не ниже. Вообще-то, более глубокие горизонты должны были за долгие годы без надзора заполниться грунтовыми водами. Вскоре он убедился, что его предположение верно. Туннель закончился озером черной неподвижной воды, от которого веяло холодом и вековым покоем. Дальше дороги не было. Едва заметная тропинка уходила под воду. В свете фонаря он ясно видел свежие царапины перед обрывом с большой глубиной. Но у него не было водолазного снаряжения, только патроны от обыкновенного респиратора. Впрочем, не совсем обыкновенного. Маска с полной регенерацией воздуха – вот что собой представлял этот стандартный респиратор. И если не погружаться слишком глубоко, можно попробовать заменить им легкое водолазное снаряжение. Вот только вода. Он не знал, насколько опасен ее прямой контакт с кожей. Впрочем, здесь еще до моря далеко. Грунтовые воды ядом не насыщены. Можно попробовать, хоть это и рискованно. А что не рискованно в его положении? Его притягивал и одновременно останавливал темный провал в неподвижной воде. Он не знал, хватит ли у него мужества и умения нырнуть под скалу, закрывающую дальний конец озерца. Есть ли под ней проход? Куда ведет этот путь? Придется проверить. Нет у него иного выбора. То, что проход под скалой должен быть, он почти не сомневался. Туннели, пройденные автоматами с плазменными горелками, заканчивались характерной нашлепкой оплавленной породы. Здесь не было ничего похожего. Штрек постепенно и плавно уходил под воду. Конечно, он мог понизиться на недоступную глубину и вновь выйти за скалой на поверхность. Вот это и нужно было теперь проверить. Вода оказалась гораздо холоднее, чем он ожидал. Она обожгла кожу, перехватила дыхание, и через несколько секунд он понял, что у него будет меньше времени, чем он надеялся.